Глава вторая. Каждая строчка или фотография в газете вызывала в голове крохотный взрыв, открывавший доступ к очередному куску информации. Я брался за одну ниточку и тут же вытягивал десяток за раз сплетенных вместе. Мой разум разгонялся до запредельных частот, но их иногда оказывалось недостаточно. Я снова закрывал глаза и валился на подушку, комкая в руках ни в чем не повинную бумагу. Но молодой организм может приспособиться к чему угодно. И уже скоро приступы стали вполне терпимыми. А потом и вовсе сократились до нескольких секунд звона в ушах. Так или иначе, спустя примерно 1,5–2 часа и десяток газет, я в общих чертах знал все, что полагается знать 16-летнему оболтусу, кое-как осилившему несколько классов в императорском правоведческом лицее. Память восстанавливалась, пусть обрывками поверхностной, скорее на уровне привычек и рефлексов, чем вникая в суть, но все же. Едва ли в ближайшее время придется демонстрировать что-то по-настоящему сложное, зато в базовых вопросах нравов, этикета и общепринятых норм я не ошибусь. И уж точно не перепутаю ваше благородие ни с сиятельством, ни со светлостью. Ни уж тем более с императорским величеством. Без труда обращусь к любому из них по всем правилам. Если придется, сделаю это на английском и французском. Некоторые вещи в мою голову, к счастью, вбили намертво. Все-таки дворянское происхождение подразумевает некоторое количество обязанностей. Помимо привилегий, прав, вольностей и древнего дара, поднявшего аристократию над простыми смертными на немыслимую высоту. Впрочем, в моей памяти родовая магия оказалась чем-то трудопостижимым. Далеким таинством не для всех. Почти незнакомым, непонятным. А поэтому скорее опасным, чем привлекательным. А ведь я вполне мог научиться чему-то стоящему, раз уж почувствовал, как Ольга Михайловна просвечивает меня одним лишь взглядом. Но почему? Кто в своем уме отказался бы от подобного, будь у него такая возможность? К моим услугам были воспоминания за неполные 17 лет. И среди них я нашел только малопонятные формулировки вроде «удаленность от родового источника», «третий ребенок» и «посредственные врожденные способности». Похоже, истинная причина моей магической бездарности стала самая обычная лень. Я без труда откапывал целые тонны информации про модные журналы, клубы, рок-ансамбли, певичек, актрис или автомобили, но ничего по-настоящему нужного и полезного. Ерунда какая-то. И этот бесполезный недоросль... Я? Вздохнув, я отогнал мысли о куреве и потянулся за очередной газетой. На этот раз мне попался «Вечерний Петербург». Какая-то светская хроника, свежая, дата стояла сегодняшняя, и, похоже, не слишком крутая, раз уж мои прегрешения попали аж на первую полосу. «Сумасшедшая гонка по Невскому проспекту», — прочитал я. «Александр Горчаков при смерти». «Ха, три раза, ха! Слухи моей почти гибели оказались сильно преувеличены. Мастерство Ольги Михайловны и родовой источник, о котором я имел весьма скудное представление, вытащили меня с того света». Но явно не избавили от проблем в этом. По сообщениям очевидцев, вчера примерно в 18:00 молодые люди из числа наследников дворянских родов в очередной раз нарушили прямое указание. Я перескочил пару строчек. Гонку по центральной части Санкт-Петербурга, неуместное спортивное мероприятие закончилось трагически. На пересечении Невского проспекта и Садовой улицы Александр, младший внук князя Александра Константиновича Горчакова, находившийся за рулем автомобиля НАЗ-25 «Волга-СК-3», не справился с управлением и на скорости порядка 110 км в час. О дальнейших событиях можно было и догадаться, но я все таки не поленился прочитать до конца. По версии автора статьи, за рулем второй машины, участвовавшей в безобразном состязании, был Дмитрий, сын вдовствующей княгини Воронцовой, который скрылся с места событий до приезда бригады медиков и полиции. А несчастный Александр Горчаков, то есть я, был доставлен в Мариинскую больницу на Литейном проспекте в крайне тяжелом состоянии. На этом полезная информация заканчивалась, а статья продолжалась. Закончив излагать события, автор бесцеремонно обрушился на местную золотую молодежь, заодно припоминая все предыдущие прегрешения. И Воронцова, и, к сожалению, мои. Их было не так уж и много, и все они не отличались каким-то особенным масштабом. Но на мгновение я даже испытал стыд, так что оставалось только внутренне согласиться с автором. А заодно и поблагодарить его за возможность хотя бы примерно понять, как я выгляжу. Барзописцы явно верстали макет газеты в спешке, торопясь поскорее выплюнуть в киоске свежий тираж. И фотографию выбрали не самую удачную. Там я был запечатлен в полоборота и в окружении других людей. Однокашников из лицея, судя по форме. То ли дело было в ракурсе, то ли я действительно выделялся среди них ростом. Почти на голову выше остальных. И, возможно, чуть постарше, судя по пробивающейся на лице и шее щетине. Знакомое одновременно как будто чужое лицо. В нем неуловимо проглядывало что-то восточное или южное, а темные волосы лишь дополняли впечатление. Черно-белая фотография не могла передать цвета глаз. Но я и так знала, что они у меня карие. Самая обычная рожа, в меру приятная, но не выделяющаяся. На любой улице наверняка запросто найдется десяток похожих парней, таких же молодых и бестолковых. Я с кряхтением откинул одеяло и сбросил ноги на пол. Пришло время опробовать тело. Худощавое, легкое, несмотря на немалый рост, но, похоже, достаточно крепкое, раз уж оно смогло пережить такую аварию. Не отыскав ничего похожего на обувь, я заковылял к окну босиком. Из одежды на мне имелась только больничная роба, но я ничуть не смущался. Все равно палата для персон дворянского происхождения предполагала наличие только одного пациента, а гостей я не ждал. Впрочем, зря. Стоило мне откинуть занавеску и кое-как разглядеть сквозь деревья до боли знакомый Литейный проспект, как за дверью раздались шаги. Возвращаться под одеяло в любом случае было уже поздно. Так что оставалось только усеться на подоконник и сделать вид, что так и надо. «Ваше сиятельство, вы уже встали?» Удивление в голосе Татьяны казалось вполне искренним. Ольга Михайловна говорила: «Мне уже лучше», — улыбнулся я. «Просто захотелось выглянуть наружу». «День хороший, редкость в нашем городе, даже летом». Татьяна переступила с ноги на ногу, цокнув каблучком по полу. «Ваше сиятельство, мне велели никого не пускать, но один господин уже полчаса... Пусть заходит». Я поднялся с подоконника и поправил одежду. «Немного общества мне не повредит». В не до конца закрытую Татьяной дверь вдруг просунулась чья-то голова, чуть растрёпанная, с седой бородкой колышком и в круглых очках. Явно уже не молодая, но розовощёкая и почему-то до неприличного улыбчивая. «Вы позволите, ваше сиятельство?» «Да, конечно», — кивнул я. «Прошу, входите». Обладатель головы, невысокий полноватый человечек в сером костюме, тут же распахнул двери. С явным сожалением проводил взглядом Татьяну, едва слышно вздохнул и засеменил ко мне, едва не выронив портфель из черной кожи. «Колычев Сергей Иванович, титулярный советник судебного ведомства. В отставке, конечно же». Человечек хохотнул и протянул мне маленькую ладошку. «А ныне поверенный их сиятельств князей Горчаковых. Вел дела вашего деда и родителя. Теперь вот брата Константина. Друг семьи, можно сказать». «Колычев, поверенный, да», — улыбнулся я. «Припоминаю. Хотя ни черта я, конечно же, не припоминал. Этот жизнерадостный дядька лет то ли 50, то ли 60 с гаком не раз мелькал и в Елизаветино, и в нашем доме здесь, в Питере. Но я так и не потрудился узнать, кто он вообще такой». Ладонь Колычева оказалась потной и липкой, но рукопожатие неожиданно крепким. Да и в целом впечатление он производил скорее приятное, несмотря на суетливость и бегающие глазки. А неуклюжее стеснение, с которым он тискал свой портфель и никак не находил места, чтобы устроиться, ему в каком-то смысле даже шло. «Устраивайтесь, ваше благородие». Я указал рукой на единственный стул у стены, а сам плюхнулся обратно на кровать. «Чем обязан?» «Проведать ваше сиятельство». Колычев так энергично тряхнул головой, что едва не потерял очки. «Вы уж простите, что так поздно. Как узнала, тут же сразу. Такое несчастье. Ваш дедушка чуть с ума не сошел. Да и Константин, ему сейчас особенно нелегко. Ну, вы же понимаете, с тех пор...» «С тех пор, как погибли родители. Разбились на машине по дороге в Елизаветино, наше имение под Гатчиной. Ровно 2 года назад, почти день в день. Вот так совпадение. Я без труда выудил это из памяти, но особой тоски почему-то не испытал. Наверное, просто уже успел привыкнуть. На старшего брата легли все дела семейства, и он тянул чуть ли не в одиночку. Миша не вылезал с учений. От почти столетнего деда и недоросля толку было немного. Зато вред... вред присутствовало. Да уж, удружил я Кости, ничего не скажешь. «Как видите, я жив и будто бы даже здоров», — проговорил я. «Княгиня Бельская умеет творить чудеса». «Приберегите это для интервью, ваше сиятельство. Не смею сомневаться в таланте княгини, но подобное... Нет, такое не под силу даже ей. Но чудо действительно случилось, и мне, как другу семьи...» Колычев склонился вперед и заговорщически подмигнул. «Вы можете смело рассказать все, как было на самом деле». «Боюсь, сказать мне нечего», — вздохнул я. «Наверное, просто повезло». «Если так, пусть вам везет и дальше, дорогой друг». Колычев снова широко улыбнулся, но в его глазах на мгновение мелькнуло разочарование. «В таком случае не смею вас больше утомлять. Но скажите, князь Воронцов уже почтил вас визитом?» «Воронцов? Еще один любитель гонок по Невскому?» «Нет. Я на всякий случай даже промотал в уме весь день. С самого пробуждения. А должен был?» «Видите ли, какое дело?» Колычев поднялся и прижал к груди портфель, словно пытаясь от чего-то защититься. «Я взял на себя смелость говорить с его сиятельством и советовал ему посетить вас здесь, так сказать, замять дело без шума, без скандала». «А в чем, собственно, вопрос?» — удивился я. «Мы в равной степени виновны перед императорским величеством и всем дворянским сословием. Разве не так?» «Мудрые слова, друг мой». Колычев яростно закивал. «Но следует ли забывать, что его сиятельство князь Воронцов куда старше вас? И то, что простительно вам, юноше, для него неприемлемо. И если уж он втянул вас в действие, которое едва не закончилось трагедией для всего вашего рода, вы вправе требовать извинений». «За то, что я не до полных 17 лет не перестал быть малолетним идиотом? Позвольте напомнить вашему благородию, что я в первую очередь титулованный дворянин и лишь во вторую юноша». Я чуть возвысил голос. «И нет никакого достоинства в том, чтобы за мои проступки ответил другой». «Как пожелаете, ваше сиятельство. Не смею спорить». Колычев попятился к двери. «Но знайте, что бы ни случилось, я всегда и всецело на вашей стороне». «Премного благодарен», — буркнул я. Расшаркивания уже успели меня утомить. «Ваше сиятельство, не знаю, успели ли вы поговорить с братьями, но если вам что-нибудь нужно здесь, в больнице, только скажите, я распоряжусь доставить». «Почему бы и нет?» «Ну, думаю, накормить меня накормят. Так что только книги, в первую очередь по истории и географии». Я на мгновение задумался. «Буду восполнять пробелы, раз уж есть такая возможность. И неплохо бы хоть какую-то одежду. Уж не знаю, кто еще решит навестить меня, но не хотелось бы встречать их в больничной робе». «Книги?» Колычев явно ожидал услышать что угодно, кроме этого. Но тут же снова лучезарно улыбнулся и двинулся к двери. «Как пожелаете, ваше сиятельство. Сделаем все в лучшем виде». Поверенный нашего благородного семейства был отчаянно мил, но когда его шаги стихли в коридоре, я вздохнул с облегчением. «Господи, избавь меня от друзей», — пробормотал я, укладываясь обратно на кровать. «От врагов я как-нибудь избавлюсь сам». Неведомо откуда всплывшая в голове фраза кого-то из почивших мудрецов, вернее, некуда отражала суть. Услужливость и любезность Колычева не только успели смертельно надоесть, но и вполне могли втянуть меня в очередную историю. Если память не отшибла окончательно, Воронцов был тем еще засранцем. И уж, конечно, не стал бы извиняться, вздумая я этого требовать. Впрочем, это почему-то волновало меня не так уж сильно».